Глава 10. Провинциальные контрреволюционеры. Ваську Пеплова, ишь, почти как у Горького, расстреляли на следующий день по приговору революционного трибунала. А как иначе? Про пьянство и речи не было, а что заснул на посту, подвел боевых товарищей, утратил оружие. Факты, как говорится, налицо. Васькин Веблей Скотт, надо сказать, отыскался, когда мы проводили обыск в доме гражданки Беккер. Но что это меняет? Подошел к Ваське незнакомый гражданин, предложил поправить голову, а чекист отказываться не стал. Ну а дальше все так, как оно было. Вылокал бутылку в одну харю, да на вчерашние дрожжи, вот и сморило. А как револьвер вытащили, не помню. Сам Васька, когда его привели и поставили к стенке, только вздохнул и попросил передать, что он все понимает и просит прощения у Капы с Вовкой. Расстреливали незадачливого чекиста ребята из Кириллова. Они как раз привели в Череповец обоз с зерном. Не меньше 40 подвод и с пониманием отнеслись к проблемам коллег. Ну, в следующий раз черпани их выручат. Уж слишком погано, если пришлось бы расстреливать своего, с кем несколько месяцев жил бок о бок, ел кашу из одного котелка, пил водку из одной кружки. Но я этого ничего пока не знал и на расстрел Васьки не ходил. У меня было свое дело – допросить одного из задержанных. Со вторым удастся поговорить дня через два, когда очнется. Впрочем, доктор в этом не уверен. Ну, а третий уже никому ничего не скажет. Кажется, я говорил, что умею сохранять выдержку и спокойствие при любых обстоятельствах. Если и говорил, то не врал, а ошибался. Если буду говорить о том впредь, не верьте. Когда я высадил дверь, вернее, их даже две, одна с улицы, вторая в сенях, ворвался в дом и увидел, что там творится, то озверел. Минут через пять на шум уже собирались соседи, а через 10 около дома собрались верховые. Сашка Павлов, а с ним еще несколько человек. Через 20 здесь уже появился и сам начальник губчака. Лучше бы он не приходил, но чего уж теперь. Быстренько пробежались по домам, сообразили пару подвод. Капку и одного из задержанных отправили в больницу, еще одного в морг, а того, кто очухался, вместе с Амалией Карловной, к нам. Ну, пока в подвал, а там видно будет. У группы Павлова на сегодня дел было много. Часть ребят обыскивали дом бывшей, она же не офицер, актрисы, а другие разбежались по городу, отыскивая всех, кто значился в нашем списке подозреваемых. Из 8 удалось взять живьем 5. Еще один ранен, 2 убиты при задержании. Увы, из наших погибло 4, а 3 ранены. Но могло быть гораздо хуже. Все-таки бывшие офицеры не чета оперативникам из рабочей молодежи. Задним числом можно сказать, ну, аресты надо производить грамотнее, учитывая множество факторов. Я даже спорить не стану. Будь такая возможность, и Есин, да и я планировали бы каждый арест, изучали бы место и даже составили бы психологический портрет клиента, способен или нет на вооруженное сопротивление. Перед началом допроса я слегка подготовился. Разработал примерную линию поведения, взял кое-какие бумаги. Парень из конвойной команды привел ко мне задержанного. «Присаживайтесь». Крупный, а где-то даже и рыхлый мужчина, с головой перебинтованный не слишком-то чистым холстом, от простыни оторвали, уселся на табурет и, болезненно морщась, принялся ерзать, устраиваясь поудобнее. Похоже, у него еще и копчик болел. Да, нехорошо это, некрасиво. Поэтому я начал с извинений. «Прежде всего, хотел бы принести вам свои извинения», – начал я. «Вы можете подать на меня жалобу». Задержанный снова поморщился, потрогал побуревшую повязку. «Тошнота, рвота, головокружение имеются?» С легкой нотой заботы поинтересовался я. «А ты доктор?» – скривился задержанный. «Конечно нет, но симптомы сотрясения мозга общеизвестны», – пожал я плечами. «Кажется, череп у вас не пробит, но может быть трещина». «А какая мне разница, есть в моей голове трещина, нет ли, если меня так и так к стенке поставят?» Усмехнулся наш арестант. Я посмотрел на своего подследственного. Кого-то он мне напоминает. Крупный, довольно-таки красивый. Стоп. Он же напоминает мне актера, который играл в фильме «Два капитана» директора школы, в которой учился Санька Григорьев. И он же, насколько я помню, играл в «Хождениях по мукам», старом, Вадима Петровича Рощина. Николай Гринько? Нет, Гринько – это папа Карло. Ну, потом вспомню. Вы мне так и не сказали, станете предъявлять ко мне претензии. Скажу честно, это я вас приложил. И еще скажу, если будете настаивать, что вы с товарищами чисто случайно оказались в доме гражданки Беккер, то не получится. Три револьвера, а если добавить тот, что вы у нашего хозяина взяли, уже четыре. Контрик, похожий на Рощина, виноват на того актера, но это не Михаил Ножкин, смерил меня презрительным взглядом и процедил сквозь зубы. «Ты, я вижу, из бывших вольноперов? Прапор? Или цельный поручик?» «О как же меня быстро раскусили!» «А с чего это вы взяли?» «Выправка у тебя не та. Видно, что послужил, драться можешь, но это не то же самое, что тянуть службу хотя бы лет семь, если с юнкерским училищем считать. Да и в ЧК кадровые офицеры не идут». Я не стал спорить, идут или не идут кадровые офицеры служить в ЧК. Сейчас это уже не столь важно. А с легким недоумением спросил. «А почему вы меня все время чекистом называете?» «А кто же тогда, если не чекист? Можешь не волноваться, ставьте к стенке, я ничего не скажу. И еще, можете меня бить или что там у вас?» Я покачал головой, вытащил из папки чистый лист бумаги, пододвинул к себе чернильницу. «Эх, ну что же вы так сразу? Бить, пытать? Ужас, что говорите. Из ЧК опять-таки. Что ж, позвольте представиться. Аксенов Владимир Иванович, инспектор уголовного розыска. Теперь мне бы хотелось знать ваше имя и отчество». «Подождите, подождите. Какого розыска?» «Уголовного розыска», – терпеливо повторил я, делая вид, что мне не очень понятно изумление подследственного. «А что вас не устраивает?» Мужчина, похожий на актера Гриценко, вспомнил, с сомнением покачал головой. Верно, пытался сообразить, а что же такое уголовный розыск? Я точно знал, что уголовный розыск в РСФСР будет создан лишь 5 октября, но ведь подследственный-то об этом не знает. В наше бурное время появление или исчезновение той или иной структуры мало кого удивляет. «Уголовный розыск – это сыскная полиция, так?» – догадался подследственный. «Ну да», – кивнул я и, желая придать значимость своей должности, напыщенно произнес. «Только в отличие от сыскной полиции, уголовный розыск стоит на защите имущества и жизни всего трудового класса, а не верхушки». «Значит, вы», – поправился он, – «сотрудник сыскной полиции, а не ЧК». «Вы бы, уважаемый гражданин, мне представились для начала», — сказал я и вздохнул. «Очень тяжело разговаривать с человеком, не зная его имени. Или вам его стыдно произнести?» «Извольте, Беловесов Василий Петрович, 1882 года рождения, православного вероисповедания, подполковник. А, еще потомственный дворянин, награжден орденом Святого Владимира с мечами. Проживал в городе Петрограде, улица Шпалерная, дом 7, в съемной квартире. Я старательно записывал все данные и даже умудрился поставить всего одну кляксу». «Достаточно?» – поинтересовался подполковник Беловесов. «Или чтобы поставить к стенке, вам нужны еще какие-то данные?» «Ох, да что же вы, гражданин Беловесов, все к стенке да к стенке», – сказал я с досадой, откладывая ручку. «Лично я сам бы вас пристрелил за вашу подлость, а что решит трибунал, я не знаю. По законам Российской империи изнасилование каралось каторжными работами, а в республике еще и закона-то нет». «Слушай, Аксенов, или как там тебя?» – вскипел подполковник. «Ты что такое мелешь?» «Молчать!» – рявкнул я в ответ так, что чернильная ручка скатилась со стола, а в дверях кабинета показалось испуганное лицо паренька из конвойной команды. «Вы, гражданин подполковник, мне сейчас будете лапшу вешать, что вы с вашими подельниками этой девушке стихи вслух читали?» Вскочив со своего места, я подбежал к подполковнику, ухватил его за плечи, встряхнул и, приблизив свое лицо к его лицу, прошипел. «Вы думаете, гражданин потомственный дворянин, что сможете уйти от ответственности за содеянное, раз нет уголовной статьи в РСФСРе? Нет, дорогой мой гражданин Беловесов, пусть к стенке вас и не поставят, но вот в тюрьму я вас засажу лет на 8, а то и на 10, а еще за нанесение телесных повреждений». Кажется, подполковник был окончательно ошарашен. Он ждал каких-то иных вопросов, а здесь такое. Мне же надо было доигрывать до конца. «Простите, гражданин подполковник, нервы». Убрал я руки с плеч подполковника и сел на свое место. «Ежели что, можете на меня пожаловаться». Беловесов покраснел, покрылся испариной. «Водички не хотите?» – невинно поинтересовался я. Подполковник пил жадно, а зубы стучали о край стакана. Поставив стакан на стол, посмотрел на меня затравленным взглядом. «Боже мой, какое нелепое обвинение!» – выдавил он. «Вы обвиняете меня в изнасиловании?» Посмотрев на гражданина-подполковника как можно презрительнее, я спросил. «А в чем я вас должен обвинять? В скупке или продаже краденого? Увы, доказательств этого нет». «Краденого?» «Похоже, подполковник сейчас либо бросится на меня, либо его хватит удар». Посему я как можно спокойнее сказал. «Вообще-то, моя группа работала по знаменитой скупщице краденого. Вам же знакома Амалия Карловна фон Беккер, бывшая актриса Императорского театра?» Заглянув в папочку, вытащил из нее паспорт старухи, пошелестел страничками. «Вот, ваша знакомая на самом-то деле Пелагея Ивановна Самойленко, 61-го года рождения, мещанка города Устюжна. У нас она подозревается в скупке краденого. Соответственно, за ней уже месяц ведется наблюдение. У Череповецкого уголовного розыска было предположение, что она перепродает краденное имущество в Петроград. Собственно, для этого в ее окружение и был внедрен оперативный агент, которого вы со своими подельниками избили и изнасиловали». «Ладно, ладно», – поднял я вверх обе ладони. «В изнасиловании вас обвинять сложно, так как факт изнасилования должен быть зафиксирован врачом. Да, понимаю, следы воздействия на половых органах женщины, ссадины и все такое прочее». Насчет подозрений в скупке краденого я врал, а то, что Амалия оказалась Пелагеей – чистая правда. И впрямь, может ли Беккер быть фоном? «Вы что, гражданин инспектор, я вам хочу сообщить, что ни я, ни мои подельники, как вы выразились, никого не насиловали. И уж если на то пошло, я требую, чтобы меня передали в ЧК». «Ишь ты, требовать он мне тут будет». «Требовать, подполковник, вы будете от своей жены», – жестко сказал я. «А для Всероссийской чрезвычайной комиссии вы слишком малая сошка, чтобы она обращала на вас внимание. Вы уголовник, избивавший женщину. Не исключено, что вы еще и скупщик краденого». На подполковника было жалко смотреть. Куда подевалась его бравада? Передо мной сидел не бравый офицер, а растерянный мужчина, выглядевший лет на 50, не меньше. А я продолжил его добивать. «Давайте, гражданин подполковник, сопоставим факты. Во-первых, принялся я загибать пальцы. Когда я ворвался в дом гражданки Самойленко, то застал вас и ваших подельников за избиением женщины. Было такое? Во-вторых, на женщине была порвана одежда, блузка, сорочка. Как вы считаете, если я стану свидетельствовать на суде, мне поверят? И даже если врач не выдаст заключение об изнасиловании, а он, если мы попросим, выдаст, то для суда хватит и заявления потерпевшей. Вполне возможно, что вы серийный насильник. Ну, мы сделаем ваш фотографический портрет, отправим в Петроград, попросим наших товарищей, чтобы они напечатали его в газетах. Может, в Питере есть жертвы? Знаете же, женщины, которых изнасиловали, часто боятся или стесняются обращаться за помощью в правоохранительные органы». «Я требую, чтобы меня передали в чрезвычайную комиссию», – глухо прорычал подполковник. «Да с какой стати?» – удивленно воздел я брови. «Мы, понимаете ли, ловим уголовников, а потом должны отдавать их чекистам? Нет уж, мы вас доведем до суда, и сядете вы, гражданин подполковник, по двум статьям. Причинение телесных повреждений, степень тяжести пока не знаем, врач должен установить, и за изнасилование». «Еще раз говорю, я никого не насиловал». «Да, вашу девку мы били, такое было. Амалия Карловна рассказала, что девица чересчур любопытна. Мы решили присмотреть за ней и застигли ее на том, как она копается в моем саквояже. Ну, не выдержали. И одежду на ней порвали чисто случайно. Я боевой офицер. Вот пусть ваши фронтовые товарищи, посмотрев газеты, увидят, кто скрывался под личиной их друга. Даже если девушка копалась в вашем саквояже, как вы сказали, то это не повод устраивать самосуд. Кстати, оживился я. Если вы будете настаивать в суде на своей версии, то за самосуд наказание более строгое, нежели за простое избиение. Передайте меня в ЧК! Да достали вы меня со своим ЧК! Ваш сообщник, кстати, он уже пришел в себя и дал нам признательные показания, сообщил, что вы группой лиц по предварительному сговору совершили противоправные действия против половой неприкосновенности неизвестной ему гражданки. Да, еще нас будет интересовать, какие вещи вам передавала для перепродажи гражданка Беккер. Тьфу ты, гражданка Самойленко. Передайте меня в ЧК. Кажется, подполковника окончательно переклинило. Бывает. Я вздохнул, налил ему еще один стакан воды и подождал, пока он не выпьет. Ладно, гражданин подполковник, наши правоохранительные органы достаточно гуманные и цивилизованные. Но если вас передавать в ЧК, как вы настаиваете, для этого должен быть веский повод. Согласитесь, я не смогу вас просто так взять и отправить. Нужны веские доводы, так? Подполковник кивнул. Ладно, так уж и быть. «Я, ваше высокородие, на фронте даже до унтера не дослужился, но как фронтовик фронтовика вас понимаю. Негоже русскому офицеру садиться в тюрьму из-за покушения на изнасилование. В общем, за девушку я с вами рассчитался». «Да уж», — усмехнулся задержанный, потирая ушибленное место. «Давайте так, я вам даю бумагу, перо, а лучше простой карандаш, а вы мне все напишите. Только имейте в виду, что это должно быть весомое признание». Что у вас может быть? Ну, подготовка покушения на председателя предисполкома, подготовка к взрыву мостов. Ну, хорошо бы еще, чтобы вы рассказали, а лучше, чтобы планчик набросали, где вы взрывчатку прячете, откуда она взялась. Если говорить высоким штилем, так стенку тоже заслужить надо. Подполковник задумался. Думал недолго, минуты две или три, спросил. «Говорите, если я подробно опишу, как мы готовились к подрыву мостов, вы меня сдадите в ЧК». «Так точно». «Но я вам сразу скажу, что не стану называть имена товарищей». «Так и ладно. Не назовете, так не назовете. Главное, чтобы взрывчатку указали. Ну, место, где она хранится. Хотя имя одного из сообщников вы смело можете указать. Ну, того, которого я застрелил. Он помельче вас будет, плюгавый». Ему уже ничего не страшно. И к вашему сообщению у чекистов доверия больше будет». «А, штабс-капитан Артемьев», – кивнул подполковник. «А того, который дал признательные показания? Ну, что вы собирались изнасиловать девушку?» «Соломатинка, что ли?» «Именно так», – кивнул я, вытаскивая из папки листок, исписанный каракулями. Издалека показав его подполковнику, сказал… «В руки, простите, не имею права давать, тут все прописано». Соломатинко очень обрадовался, когда ему сказали про тюрьму. «Вот сволочь!» – возмутился подполковник. «Хрен ему, а не тюрьма!» Подполковник принялся лихорадочно писать. Исписал одну страницу, вторую, а потом принялся делать кроки, довольно четко изобразив и план моста, и места подходов. Отдельно – место хранения взрывчатки. На всякий случай я сразу же забирал бумаги себе. Когда задержанный закончил писать, то глубоко вздохнул. «И еще», — честно предупредил я, убирая чистосердечное признание в папочку, «скорее всего, вас расстреляют». «Да и черт с ним!» — зло усмехнулся подполковник. «Пусть лучше расстреливают, как заговорщика. Хуже, если мои товарищи станут думать, что я насильник и вор».